Отыскиваю генерала Е, это еще за 4 версты в горах, маленький домик, каменная хижина. Ей же сердечные и славные люди приняли как родного. Сочельник, елочка-можжевельник, горят свечи, маленькая комната, но уютно. Железная крошечная печка, белым полотном убраны стены, не то землянка, не то палатка. Со мной так ласково, стараются смягчить, чем могут, удар. Я провел неделю там, в Галлиполийском лагере. Меня очень спрашивали, что же будет теперь. Они старались, чем могли, скрасить свое существование. Издавали журнал рукописный на машинке в одном или двух экземплярах. Текст сопровождался иллюстрациями, карандашом и красками. Инициаторами этого дела были полковник Ха и ротмистр Че. Я ответил на то, что от меня хотели, статьей. Эта статья появилась в этом своеобразном журнале, который носил название «Развей горе в голом поле». Еду обратно в Константинополь. Лежу где-то в трюме на грязных канатах, по-французски «парфе», по-русски «наплевать». Откровенно говоря, я очень доволен, что наконец один. Самое большое лишение каторги, говорит Достоевский, это отсутствие одиночества. Я так устал. И вот теперь наслаждаюсь, валяюсь на канатах. Я зашел к французскому офицеру в каюту, чтобы показать ему свой документ, дававший мне право ехать в Константинополь на этом русском судне. Он встретил меня фразой и жестом. «Vous restez sur le pont». «Вы останетесь на палубе», французский. Я протянул ему бумагу и сказал: «Votre autorisation pour m'embarquer. Affaire de service». «Вот разрешение для посадки по служебному делу», французский. Он посмотрел бумагу и сказал: «Parfait». «Превосходно», французский. Я повернулся и ушел pour rester sur le pont, чтобы остаться на палубе, французский. Но тут пришел русский матрос и сказал: «Которые желающие отдыхать, в первый номер». Вот это и есть первый номер в трюме на канатах. Парфе. По-русски «наплевать». Всю ночь наслаждался в трюме на канатах, когда очень замерзал, вставал, ходил, потом опять ложился. Одеяло, конечно, у меня нет, как и у всех нас, и вообще никаких вещей. Хорошо не иметь вещей, но когда очень холодно, хорошо бы иметь одеяло. Зато я использовал всю роскошь одиночества, я по-прежнему был один. Мне спустили фонарь. На что мне фонарь? Крысы его не боятся. Зато хорошо думается в таком трюме ночью. Бегаешь, чтоб согреться, от времени до времени смотришь вверх в отверстие, не побледнели ли звезды к рассвету. Нет, горят яркие и холодные. Еще долго. И мысли бегут. Какие? Все те же. Молишь Бога, что он был милостлив к тем, кто еще жив. И тоскуешь по тем, кого уже нет. Настало утро, 31 декабря. Я вылез из своей норы. Холодно, сыро, туманно, еще противнее. Теперь неприятно быть одному. В сплошном тумане, неистово запуская сирены и звоня во все склянки, пришли куда-то, стали на якорь, кругом нас выли и звонили другие суда. Все это не предвещало ничего хорошего. В одном из перерывов тумана стало ясно, что мы в Босфоре. Подошел карантинный катер. Он немедленно взял всех французов и ушел. Русских нет. Они должны ожидать контроля. Я не ел уже сутки. Аппетит начал ощущаться. На борту ничего и ничего не подвозят. Холодно и голодно. Подошел еще катер, поговорил о чем-то с капитаном. Капитан русский бегло говорит по-французски, но стремится говорить совсем как француз. Это удается ему только наполовину, и потому противно. Они кричат друг другу через борт: «D'où venez-vous?» «De Gallipoli». «Qu'avez-vous sur bord?» «Bagage?» «Cassé de Mouli». «Par ordre marine française». «Откуда вы едете?» «Из Галиполи. Что у вас на борту? Багаж?» «Разберите ящики по приказу французского военно-морского министерства». Он тянулся с сей, чтобы выходило совсем по-французски, но не выходило и было немножко неловко. «Пассажир?» «23 персон. Милитер». Он тянул «тер». «Пассажиры есть?» 23 человека, военный, французский. Этим все ограничилось. Катер отошел, заявив, что нужно ждать контроля. Затем пришел еще третий катер. Вышло два француза. «Багаж?» «Кассе де Моле». «Есть багаж, только разбитые ящики». Французский. Они пошли смотреть разбитые ящики, а потом вернулись на палубу, собираясь уезжать. К ним пристали, они заявили, что нужно ждать контроль. Но все же взяли с собой генерала, потому что он генерал, и одного полковника, который имел находчивость сказать, что у него «lettre urgent pour le général Врангель» — срочное письмо для генерала Врангеля. «Eh bien, alors, qu'il vient le colonel Мели seul». «Хорошо, пусть полковник тоже пойдет, но только один». Французский. Полковник пошел за вещами. «Mais qu'il se débrûle, le colonel?» «Quoi?» «Но пусть полковник сам выпутывается». Французский. Тон был соответственный. «Но ведь они державы-победительницы». Отошел и этот катер, но вокруг парохода стали снова каюки, турецкие ялики, их зовут Кардаш. На Кардаш, опустившись по канатам, убежало тайком несколько человек. Мне было противно спускаться по веревке, потому что она в масле и угле. Оно и к лучшему, все-таки неловко. «Дура лекс, сед лекс». Закон суров, но это закон. Латинский. Впрочем, в данном случае «дюра» надо было бы понимать не в латинском, а в русском произношении этого слова. Кому нужно было, чтобы мы непременно встретили Новый год в такой обстановке? Туман сгущался, становилось все холоднее и голоднее, надежды совсем упали, ясно стало, что контроль не приедет сегодня. Я уселся у трубы, там теплее. Около меня сидел какой-то простой человек, он вдруг обратился к нам, то есть ко мне еще, к трем голодающим у трубы. «Господа, тоже, наверное, ничего не кушали?» «Да, как будто. Ну так будем есть. Вот у меня банка консервная, только без хлеба». Я не отказался и с аппетитом проглотил то микроскопическое, что он мог уделить. Все-таки стало легче и от консервов, и от того, что он поделился последним. Стемнело, я крепче прижался к трубе, туман падал холодной росой. И мысли снова бегут. Мне вспоминалось. Долина. Вдоль речки ручья выстроились белые домики. Я знаю, что это палатки, но издали они кажутся домиками. Они стоят аккуратненькими кварталами и кажутся городом. Вон, по ту сторону реки, корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы, поэту кавалерия. Все это появилось здесь, среди совершенно пустынных гор, словно по волшебству. Этот сказочный игрушечный город — это есть итог. Итог трехлетних страданий, борьбы, пламенной веры, неугасимой надежды, неисчерпаемой любви. Любви к России. Что же это, много или мало? Рыдать или благословлять и благодарно молиться? Смерть ли старого или рождение нового этот белый городок? И то, и другое. Здесь умирает наш старый грех. Здесь нет места ни серым, ни грязным. Их мало пришло сюда, они остались где-то. А те, что еще есть, уйдут. Здесь умирает наш старый грех, серость и грязь. Здесь рождается новое, здесь рождается белый городок, где в белых домиках будут только настоящие белые, белоснежные. Много это или мало? Что же это, большой итог? Большой. Эта горсть в течение 3 лет смогла бороться одновременно на 3 фронта. Красные засыпали ее снарядами, серые своим тупым равнодушием создавали вокруг нее вязкую гущу, сковывающую движение. Грязные грязью залепливали глаза, уши и рот, и все же эта горсточка белых не дала себя сломить, не дала задушить себя, не позволила себя загрязнить. Среди некоторых эмигрантских кругов было широко распространено мнение о героизме белогвардейских офицеров-носителей белой идеи, которые, несмотря на подавляющее якобы превосходство Красной Армии, вступили в неравную борьбу и сопротивлялись почти 3 года. Вот они здесь, их мало, но они белые. Они белые, как и прежде, они белее прежнего. И это много. Это итог не только большой, это итог величавый. Это горсточка белых, это новая столица на берегах безыменной речки, этот белый город, он уже или победил, или победит. Он уже победил в том случае, если России суждено возродиться через безумие красных. Скажут, что это вздор. Но это не вздор, это так. Вы никогда не замечали, что сыпной тиф и белая мысль свободно и невозбранно переходят через фронт? Странно, как вы этого не заметили. Вы говорите, сыпной тиф, да, но наши идеи ничего подобного. А я вам говорю, что наши идеи перескочили к красным раньше, чем их эпидемия к нам. Разве вы не помните, какова была Красная Армия, когда 3 года назад генерал Алексеев положил начало нашей? Комитеты, митинги, сознательная дисциплина, всякий вздор. А теперь, когда мы уходили из Крыма, вы хорошо знаете, что теперь это была армия, построенная так же, как армии всего мира, как наша. Кто же их научил? Мы научили их, мы белые. Мы били их до тех пор, пока выбили всю военно-революционную дурь из их голов. Наши идеи, перебежав через фронт, покорили их сознание. Белая мысль победила, и, победив, создала Красную Армию. Невероятно, но факт. Но чего скажут мы все-таки в Галлиполе, а не в Москве? Почему мы не воспользовались тем временем, когда красные в военном отношении еще не мыслили по-белому и потому были бессильны? Потому что нас одолели серые и грязные. Первые прятались и бездельничали, вторые крали, грабили и убивали не во имя тяжкого долга, а, собственно, ради садистского, извращенного, грязно-кровавого удовольствия. Но ведь Красная Армия под своим красным знаменем работает ради интернационала, то есть работает для распространения по всему миру красного безумия. Это или так, или не так. Допустим, первое, допустим, что это так. В таком случае мы еще с ними скрестим оружие. Белая армия, наша русская, в союзе с другими белыми армиями, будет вести бой, чтобы сломить, чтобы уничтожить красное безумие. Допустим, и второе, допустим, что это не так, допустим, что им красным только кажется, что они сражаются во славу интернационала. На самом же деле, хотя и бессознательно, они льют кровь только для того, чтобы восстановить богохранимую державу российскую. Они своими красными армиями, сделанными по-белому, движутся во все стороны только до тех пор, пока не дойдут до твердых пределов, где начинается крепкое сопротивление других государственных организмов. Это и будут естественные границы будущей России. Интернационал смоется, а границы останутся. Если так, то что это такое? Это то же самое. Если это так, то это значит, что белая мысль, прокравшись через фронт, покорила их подсознание. Мы заставили их красными руками делать белое дело. Мы победили. Белая мысль победила. Но, боже мой, ведь они уничтожили, разорили страну, люди гибнут миллионами, потому что они продолжают свои проклятые бесовские опыты социалистические, сатанинскую вивисекцию над несчастным русским телом. Что же это значит? Это значит, что на этом направлении белая мысль еще не победила, еще не пришло время, и люди гибнут, и всеобщая явная равная прямая нищета носится над свято-грешной русской землей, заметая свой след проклятиями и слезами. Чтобы сократить страдания своих братьев, белая армия 3 года без счета лила кровь. Она думала, Она надеялась, что белое оружие работает скорее и вернее, чем белая мысль. Если будет на то Господня воля, мы еще раз бросимся в бой. На помощь погибающим. Во всяком случае, белый городок, новая русская столица над безыменной речкой среди пустынных гор, может встретить Новый год с ясной душой. Если белые еще не победили, их рано или поздно поведут в бой. А если их не поведут, то значит, они уже победили. Значит, в стане красных уже настолько окрепла белая мысль, что восстановление России придет через красное бессмыслие. Белая мысль победит во всяком случае. Так было, так будет. Я заснул. Мне приснился Благовест. От этого я проснулся. Что это такое? Ах, это сирены. Туман еще сгустился. Чуть-чуть только пробиваются ближайшие огни, и то бледными пятнами. Поэтому сирены и звучат на всех судах Босфора. Звучат не отдельными погудками, а непрерывными, упрямыми, алармистскими, набатными голосами. Звучит одна перед другой, как будто состязаясь на долгость и призывность. Звучат каждая своим голосом, но все вместе, выпивая одно слово. Слово, которое делается страшным, а это слово «туман, туман, туман». Звучат протяжные, глубоко ревуче-певучие, как будто бы какие-то исполинские существа голосят со страху. Туман, туман, туман. Звучат разные, то двойными голосами в стройном созвучии, то в случайно сцепившихся странных соединениях, то в нестерпимо неверных сопряжениях, от которых рождаются тяжко-мучительные перебойные биения. И слышится в них иногда благовест, чаще набат, но более всего страшное, тоскливо ужасное, долго внезапно отчаянное — туман, туман, туман. Вдруг выстрел, один, другой, третий. Что это? Здесь, там, справа, слева, со всех сторон. Что это? Все затихло. Вот опять разгорелось, охватывает кругом. Что это? Треск винтовок становится сплошным и заглушает долгий стон сирен. Что это? Это мы, русские, завороженные сплошным туманом, среди набатного рева в смертельном страхе тоскующих чудовищ, в тяжких мучительных судорогах перебойно бьющих биений, празднуем свой русский Новый год. Празднуем. Ну и слава Богу. Если есть силы праздновать. Привет тебе, 1921. Конец книги. Февраль 1991 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Владимир Самойлов.